Приветствуем вас на оборотной странице, на обратной стороне ЦИПС. Друзья, всем привет. Да, и как мы вчера обещали, подводим итоги года. Да, с чего бы хотел начать? Я постоянно забываю, я постоянно хочу этот вопрос поднять и постоянно забываю. Прошу прощения. Тут, короче, вот на что я обратил внимание. Есть иногда машины, которые пользуются символикой Z, да, ну, наклейки, там, все эти дела. Но их очень мало. Я когда-то поднимал этот вопрос, я еще раз хочу поднять этот вопрос. Друзья, но давайте, тут момент какой. Я просто вижу, когда вот проезжаешь по трассе, и идет колонна машин военных, да, и военные там в бортах там как бы сидят. Они, когда вот ты с Z-шкой проезжаешь, они тебе машут. То есть военные обращают на это внимание. Я это к чему говорю? Казалось бы, мелочь, да, но когда бойцы видят, что в тылу их поддерживают, ими гордятся, их это воодушевляет. Поэтому, если, ну, кому не сложно, ну, цепляйте эти зэшки, наклейки, ну, это же не проблема. Кто боится хулиганов? Ну, я скажу так, что, я не знаю, мне кажется, по теории вероятности, то, что вам хулиган за это разобьет окно, наверное, теория, ну, точнее, вероятность такая же, как то, что вам там лед с крыши упадет на машину или там дерево свалится. Вот. То есть, ну, как бы это рабочая схема, это информационно-психологическое мероприятие по повышению боевого духа наших бойцов и по, скажем так, как пример для других гражданских, которые или сомневаются, поддерживать, не поддерживать, интересоваться, не интересоваться, или же просто против, а когда видят, что вокруг все поддерживают, они сами начнут поддерживать. Ну, это психология толпы. Давайте, чтобы нас было большинство, а не когда ты, блин, за 10 часов на трассе увидел две машины с зэшками. И тебе, конечно, приятно, что ты еще кого-то с зэшками увидел, но их всего лишь две среди тысяч. Давайте вот просто будем вот в этом плане тоже думать, работать и так далее. Ну, такая солидарность, выскажем так. Просто солидарность, да. Это важно. На самом деле, друзья, это не мелочь, это реально важно, это работает. Вот. Я просто помню по Донбассу 2014 год, когда гражданские просто одевали, не на 9 мая, просто одевали георгиевские ленты, чтобы нас поддержать. Одевали георгиевские ленты, чтобы показать всему миру, что мы помним, и нам плевать на запреты Киева, и то, что в Киеве там бесы и так далее, которые это все запрещают. Вот. И это ты чувствуешь, ну, такую общность, ты не чувствуешь себя одиноким, ты чувствуешь, что ты часть большой семьи, и тебе тогда легче за эту семью, большую семью, которая в тылу за твоей спиной, тебе легче идти на риски жизни и здоровья. Это очень важно. Вот. Это точно так же, когда, значит, наши адепты ордена видят друг друга, да, с патчами, да. Они сразу как бы там друг, да, другу машут, да. Кидают джамбы, знакомятся, да, да. Да, или хотя бы просто улыбаются друг другу. Да, то же самое, это как бы поддержка военнослужащих, которые не находятся, значит, в нашей движухе, да, но они видят Z и видят, что как бы их поддерживают. Я лично всегда, когда еду, вижу, что ребята в машинах сидят, я им сигналю, моргаю фарами, они мне машут в ответ всегда. То есть, ну, как бы вот так. Да, и это правильно. Это правильно, потому что бойцы должны понимать, что они герои, и более того, что в тылу понимают, что наши фронтовики герои. Слушай, хотел еще поднять тему по поводу заявлений Гордона. Вот. Ну, блин, он классный, смешной чувак, короче. Это вот тот случай, когда человек, значит, на постсоветском пространстве очень высоко поднялся, стал очень богатым, обеспеченным человеком, да, в том числе и вот на, значит, совместных каких-то выступлениях с Кашпировским, да, потом начал брать интервью, я как-то уже говорил, он, ну, интервью в основном у российских, да. Актеров, артистов, потому что они были более популярны на всем СНГ. То есть их знали во всем СНГ, да, и вот он поднялся на этом, брал, наверное, раз все-таки его отметили люди, наверное, брал неплохие интервью, да, возможно, у него это неплохо получалось, да, но и вот мы видим, что, значит, с самой высокой позиции, которую он мог достичь, да, он превратился просто в мема, да, вот я на протяжении существования нашего канала пытаюсь стать мемом, короче, кривляюсь, там, еще что-то делаю, да, и то у меня иногда не получается, да, ко мне все равно люди пишут, там, обращаются как-то, как вот к какому-то там серьезному человеку, хотя я таким не являюсь, да, а там чувак, наоборот, хотел всю жизнь быть серьезным и вот превратился в мема, короче, обогнал нас вот там, там стремительно, короче. Да, слушай, ну, если серьезно, то хочу сказать следующее. Я немножко понудю, друзья, по поводу ИПСО, потому что у нас же обратная сторона ЦПСО, да, поэтому это наша тема. Гордон, вот если брать с точки зрения информационно-психологических операций, рассматривать эту ситуацию, Гордон провел информационно-психологическую операцию, вполне себе. Сейчас объясню почему. Возможно, он хотел провести ее против нас, но провел против своей аудитории, против украинцев. Вот смотрите, человек, лидер общественного мнения, да, с крупным количеством подписчиков, который, в принципе, постоянно что-то вещает, на него, ну, пользуется он каким-то вниманием, популярностью. Он говорит: я вам отвечаю, завтра, 30 декабря, война закончится. Завтра будет важная встреча. Из России в Америку там летит представитель, начнутся переговоры, горячая фаза закончится. Все, да? То есть проходят сутки. Как это воспринимают общество? Начнем с украинского общества. Ну, наши проорали, и в принципе он у нас в сегменте не популярен. Может быть, он хотел против нас это провести. Но общество, которое... украинские солдаты, которые отступают, истекая кровью. Вот. Много видео, где украинские солдаты говорят: да нам жопа, да мы разворошили осиное гнездо, когда в Курск зашли, мы это, мы то, мы умираем, у нас там за три дня, блин, батальон ложится, короче, там только на одном направлении и так далее. Тут они слышат Гордона, потому что они его смотрят. Также родственники погибших и без вести пропавших украинских бойцов, да и в целом граждане Украины, которые офигевают от происходящего, как бы, да, тут слышат: все, завтра война закончится. И у них надежда появляется в сердце. Надежда, что наконец-то этот ад прекратится. И причем вольно-невольно, это, ну, психика человека, то есть человек всегда стремится к лучшему, надеется на лучшее. Неважно, к чему готовишься, но ты надеешься всегда на лучшее. И тут такой облом происходит. У человека в первую очередь, во-первых, кроме разочарования и уныния, возникает ненависть к кому? К Гордону? Нет. Ну, к Гордону понятно, как бы. То есть, но к своим властям. То есть, такие заявления, они... деморализуют и общество гражданское, и военное сообщество. Вот как ни крути, в разной степени, но деморализуют. И вызывают напряжение, ненависть в адрес своих властей, которые этот ад не могут прекратить. А за 24 часа после этого заявления люди уже волей-неволей, они уже мечтали о мире, и что они будут делать после войны. У них уже эта надежда росла целые сутки, 24 часа, это много. А потом наступило разочарование. Вот. Поэтому это информационно-психологическая операция Гордона против своих. Может быть, просто по тупости, ненамеренно. Но, тем не менее, вот такое... Это, знаешь, как, когда, ну, ухилянты услышали... что будет, значит, мир, они с утра вышли на улицу, такие: «Фридом!» И ну, их тут сразу ТЦК, ТЦК их всех ловит, короче, понял? То есть это не просто была спецоперация, это была уникальная спецоперация, короче. Кстати, да, да, а ты сечешь, ты хорош. Ну что, давай подводить итоги года. Да, слушай. Потому что надо еще оливье там нарезать, покрошить. Покрошить полностью. Да. Год был тяжелым, год был очень тяжелым, но главные моменты, на которые, ну, которые для меня важны, да, это год, когда поменялось руководство Министерства обороны и начались заметные изменения в лучшую сторону. Вот, то есть у нас уже очень, ну, даже начиная с укрытий железобетонных и других разных подзадач для авиации, и судя по информации от очевидцев, их уже очень много построили и продолжают строить. Вот. В том числе в плане логистики, взаимодействия есть улучшение. Вот. Также есть улучшение в военной информационке. Вот. То есть у нас этот год был год таких позитивных перемен. Ну и, конечно, этот год был, несмотря на все тяготы, ну, и тяжелую ситуацию на фронте, тяжелую, потому что война очень тяжелая, очень высокоинтенсивная. Мы весь год, каждый день наша армия наступала. Если 23-й год можно назвать годом оборонительным, когда мы несколько, мы, по-моему, 4 месяца мы оборонялись от масштабного наступления противника, то 24-й год – это год наступательный. Вот, то есть в обороне мы показали работу нашей логистики, взаимодействия подразделений и так далее. А в наступлении все намного сложнее. И логистика, и взаимодействие родов войск, подразделений и так далее. И это масштабы, мы наступаем почти, ну, тупо на всем, на всей протяженности фронта. Сколько там, там под 2000 километров, да? Вот, поэтому, ну, учитывая границу там северную. Вот, поэтому на большей части этого фронта мы наступали каждый день. То есть это не просто, тут прикол в чем, это не только там заслуга наших стальных парней на передовой, которые красавчики, которые очень устали, просто нереально устали, вот, но это еще и показатель того, что система стала, армейская система стала намного лучше, чем в 22-м году, когда просто, ну, скажем так, с логистикой, мягко говоря, оказались очень большие проблемы. Потому что логистика – это очень важно. И взаимодействие в том числе. Вот. Сейчас со взаимодействием проблемы, конечно, остались. Но не такие, как были. И повторюсь, это наступательный год. И это хорошо. Мы взяли несколько городов и овер до хрена поселков. И сделали предпосылки для того, чтобы еще несколько городов уже в первой половине следующего года пали и перешли под наш контроль. Поэтому тяжелейший год, но он стал просто таким переломным, на мой взгляд. Поэтому следующий год, возможно, будет даже победным. Потому что и тут момент какой, когда украинская армия закончится, то есть мы не будем, условно говоря, опять же, друзья, я пофантазирую, мы не будем Киев штурмовать. Мы туда зайдем просто, и нас будут встречать с цветами. Не искренне, но с цветами. Когда мы всех убьем на Восточном фронте врагов, мы дальше пойдем уже просто без... Ну, мое такое мнение и надежда, чтобы было именно так. Вот как-то так, бро. Ну, я с тобой полностью согласен, вообще, как бы, ну, единственное, что все-таки я бы стальных наших бойцов поставил бы все-таки на первое место. Все эти продвижения, это все-таки их заслуга в первую очередь, а остальное все вспомогательное, потому что стрелки рисовать можно разные, красивые, но пока туда не зайдут, значит, доблестные солдаты, не заедут танкисты, не поставят рэбисты, БПЛАшники не повиснут над пехотой и не будут им корректировать, что там находится, пока вот это вот все не работает, да, ну, как бы никакие стрелки не делают. А мы видим, что, ну, фактически, да, ко всему вот хорошему я все равно добавлю плохого, почему от меня ждут хорошего, а я вот добавлю плохого. Несмотря на все, существует проблема с идиотами. Я вот вчера буквально там заходил в магазин, покупал дочке подарок, ну, заходит парень молодой сразу, ну, без ноги, как бы тоже там что-то. Я сразу говорю, ты мобилизованный? Он говорит, нет, я контрактник, так все. Ну, и мы с ним, ну, я говорю, я тоже в Вагнере был, там, мы с ним быстро общий язык нашли, разговорились. Вот, и Когда я ему сказал, что я, ну, был в Вагнере, да, а потом, кстати, был, ну, скажем, воевал с офицерами ДНР, да, он мне сразу сказал, к вагнерам относятся лучше, чем к нам. Это несмотря на то, что у вагнеров есть проблема с получением удостоверения ВБД, что они, по сути, ну, там, проблемы там, ну, короче, куча проблем, да, и это несмотря на то, что выплаты по ранениям были меньше, выплаты за погибших были меньше, да, чем в Министерстве обороны. Вот мне, значит, контрактник на одной ноге, он сказал, к вагнерам относятся лучше, да, и, ну, понимаешь, и когда мы говорим, что все прекрасно, а тебе вот рядовой контрактник говорит, что нет, не так, ну, как бы, знаешь, я не могу там всех расхваливать. Какие вы классные, и кланяться им за то, братан, что они рисуют. Братан, мы не говорим, что все прекрасно, никого не расхваливать. Нет, я просто к чему говорю, что, позитив. Да, я с тобой согласен, что есть позитивные моменты, и мы видим, что они пришли с новым министром обороны. Что да, пришел человек, и если раньше там, ну, просто вот... Кубы сидели, которые не понимали, для чего им нужно, значит, укрытие на аэродроме. И пока не пришел гражданский человек и не сказал дубам, блин, что им делать, как бы, не было вообще ничего. Ну, то есть, ну, понимаешь, система была так построена, что я уже не говорю про, ну, сохранность самолета при налете там дронов, да. Я говорю просто... Ну, сезонная погода какая-то, да, безопасность тех персонала, которые эти самолеты обслуживают, да, просто комфортные условия для них работать под крышей в укрытии, да, во время там снегопадов каких-то, еще чего-то, да, там уборки, да, взлетно-посадочной полосы, либо они просто стоят на улице вместе с техникой, которая тоже выходит из строя, и пока гражданский не пришел, вот там сидели люди, которые закончили 350 академий, и они просто вот смотрели, чем они занимались. Они смотрели просто, какие телеграм-каналы на них пиздят, и вот всячески пытались с ними бороться, короче. Вот чем они занимались. Вот пришел гражданский, мы видим изменения. Но я, понимаешь, я не сижу в генеральном штабе, я не вижу, что там происходит. Я вот встречаю одноногого солдата, да, и я с ним разговариваю, как бы, да, и вот проблема стоит, да, такая же, что все покупаем за свои бабки, то есть, да, президент делает все возможное, платит большие зарплаты, платит за то, чтобы люди шли на контракт, да, платят за ранения, за все платится, но, я говорю, мотоциклы покупает кто? Они говорят, мы сами, понимаешь, то есть, мы платим человеку там, ну, зарплату там 300 тысяч или сколько сейчас военнослужащий понимает, я не, ну, получает, я не знаю. Но вместо того, чтобы эти деньги отправлять домой, он должен покупать себе мотоциклы. Понимаешь? Поэтому, да, изменения есть, но как бы есть чем заниматься. Вот. Но смысл в чем? Я с тобой абсолютно согласен. В этом году сделали, наконец-таки, сделали эти бетонные укрытия. Теперь... Для того, чтобы поражать авиацию, противнику нужно придумывать какие-то свои, короче, темы, да. Но я хочу сказать, что на одних из аэродромов, там, моему товарищу, значит, предлагали делать укрытие, да, и они предлагали там на этом аэродроме делать просто сеточки, рябиться, вот. Когда он сказал, ребят, ну, вы посмотрите, ТТХ дронов, которые прилетают, взрываются, это, говорит, не FPV дроны, то есть он не попадет в сетку и не запутается там. Это, говорит, здоровая херобора, которая летит там, ну, тысячи километров, да. Потом я связался со своим старым другом, который на аэродроме тоже работает, но он работает на специальных, значит, самолетиках, вот, и не хочу ничего говорить, вот. Я у него спросил, я говорю, слушай, ну, по вам прилетает? Да, прилетает. Я говорю, сеточки помогут рябиться? Он говорит, какие сеточки? Говорит, дрон, он не попадает в цель. Он, говорит, взрывается над, допустим, самолетом или над чем-то. То есть он, ну, дистанционно подрывается, как бы. То есть если ты сеточку натянешь, как бы, он взорвется, все равно поразит, как бы, вот этими же там, ну... И только, говорит, бетон, понимаешь? И мы видим, что все равно, несмотря на то, что пытаются сделать, ну, бетонное, да, все равно пролазят какие-то вот эти вот вредители, которые хотят сделать дешево, короче, понимаешь? Но я не знаю, может быть, это все, эту схему их с сеточками, с шалашами, может быть, все-таки сломали, и им не удалось, да? Но вот буквально 2-3 месяца назад об этом еще как бы, ну, размышляли. То есть говорит о том, что какие-то хитрожопые козлы, они все равно пытаются вот влезть туда, понимаешь, какая ситуация, и заработать на этом. Где зарабатывать нельзя, короче. Вот в этой теме зарабатывать не получится, короче. Вот здесь вот, да. Зарабатывайте там, ну, там, перекладывайте плитку, короче, да. Год прошел, перекладывайте плитку, там, асфальт там перекладывайте по 50 раз, где он нормальный. Вот, там зарабатывайте. Здесь не получится. Здесь как бы, ну, оборона страны, короче. Да, жизни людей. Вот. Поэтому, видишь, все равно, несмотря на, ну, явный позитив, короче, который вот, ну, ну, его не заметить, ну, невозможно, короче, да, вот если сидеть и говорить, что нет, короче, ничего не поменялось, это будет ложь, да, но вот есть вот системные такие вопросы, которые еще надо поднимать, короче говоря, вот. Братан, это же все занимает время, это же не так просто. Я согласен с тобой, я согласен, но просто вот эти люди, видишь, они как... как тебе сказать, как хамелеоны, короче, понял, они цвет меняют, со всеми подстраиваются, знаешь, как титаники, короче, такие вот, непотопляемые титаники, пока Федеральная служба безопасности за них не возьмется, братан. Титаники потопляемые как раз. Непотопляемый, он же изначально был как непотопляемый, понимаешь? Но пока вот тебе в дверь в 5 утра с ФСБ не постучат в дверь, не скажут, просыпайся, малыш, показывай там печати, бумаги, с чем ты тут вообще занимался, понимаешь? Вот этот Титаник, он не тонет. Вот, поэтому, конечно же, есть как бы нюансы, и есть чем как бы заниматься еще, вот. И надо отметить, что вот помимо вот всех улучшений, которые ты там назвал, да, их на самом деле было много, да, появились и пушки колесные, да, которые, казалось бы, многие говорили, что она не нужна, многие артиллеристы нам писали, которые говорили, зачем вы вообще об этом говорите, об этих пушках, они, оказалось, что неплохая пушка, да, вот уже на них люди работают, артиллеристы, пацаны мне написали, говорят, нормальная пушка, есть нюансы, надо довести до конца ее, но в целом, говорит, хорошее орудие, да, то есть мы видим, что в любом случае идут какие-то, все-таки больше стали применять авиации, если раньше авиацию, вот все равно, да, летчики работали всегда, но я вот всегда говорил и буду говорить, что до какого-то вот начала СВО авиация не работала на полную мощность, ей противник не давал. На самом деле мы вот в первый год, во второй год, наверное, уже меньше, мы потеряли очень много авиации. То есть по-любому мы там раз там, в месяц или там, раз в два месяца у нас постоянно были какие-то, значит, ну, информация о том, что какие-то самолеты там, мы теряли, вертолеты теряли и так далее. Из-за того, что у нас не было технологий, мы применяли авиацию как в Великой Отечественной войне. То есть мы подлетали на цель и бомбу сбрасывали вот так. И, ну, поэтому, когда самолет залетал, значит, в зону, где работает ПВО, понятное дело, что летчики рисковали, мы теряли самолеты. Но даже я, человек, который к авиации относится вообще далеко, и я стараюсь туда вообще не лезть, но я просто это все видел своими глазами. Я авиацию вижу во всех своих конфликтах, да, кроме на Донбассе, я ее не видел, да. Ну, мне так не повезло, видно, ее увидеть. Вот. В Чечне я видел, как работает там Су-25, я видел, как работают вертолеты. Вертолет работал по нам, перепутал нас с боевиками. Ну, я везде, как бы, я видел авиацию. В Сирии мы видели авиацию. В Мариуполе мы тоже видели авиацию. Там авиация работала очень много. Потому что противника уже почти, значит, обезоружили, у него оставалась только стрелковка, какие-то там гранатометы и так далее. И там авиация работала в полном объеме. На всех других направлениях авиация везде рисковала, где-то мы берегли. Авиацию не запускали, где-то авиацию запускали, мы могли ее потерять, где-то теряли, где-то она помогала. И вот сейчас, когда появились вот, значит, вот эти управляемые все бомбы, мы видим, что наша авиация работает не на 100%, а на 150%. Просто не рискуя летным составом, который, ну, все понимают, что это не пехота, его набрать по объявлению сложно, да, это все-таки люди, которые помимо того, что они закончили специальный вуз, они, у них еще должен быть стаж определенный, потому что тут тебе не просто взлетел, сел, да, а тебе надо именно наносить там какие-то ракетно-бомбовые удары, то есть это тоже опыт, как бы, да, и мы видим вот сейчас, вот 2024 год, мы видели, что этот год был, когда наша авиация работала, ну, на максималках, короче. Вот, и, наконец-таки, для меня самая, короче, больная тема была вот в этой компании, это что, наконец-таки, наши вопли, ну, наверное, не то, что там это моя какая-то заслуга или еще кого-то заслуга, это, наверное, заслуга всех телеграм-каналов, ну, и опять же, пришел гражданский министр обороны, и все-таки, значит, наконец-таки БПЛА вывели в отдельный рост войск. Все. Теперь получается, что это не то, что там начальник связи, предположим, который должен заниматься обеспечением связи, но он еще опять разбирается в БПЛА, вот он еще и оператор БПЛА. То есть он от своих обязанностей должностных отвлекается, и, потому что кроме него никто не может летать, кроме него никто не разбирается, кроме него никто не может прошить эти дроны, что-то там отремонтировать. И вот, значит, человек, получается, занимается и связью, и дронами, и вот наконец-таки, наверное, не сразу, да, вот не возьмется вот так вот, не сделается за один день и всех не выведутся, но вообще будет какая-то структура, да, и так далее. Все-таки, наконец-таки, на третий год войны все-таки поняли, что БПЛА – это как бы один из серьезных видов, да, родов войск, который надо все-таки ввести в отдельный, в отдельное, вывести из всего этого, значит, всего этого микса, да, и дать им возможность развиваться, короче, вот. Ну и, конечно же, надо сказать, что 2024 год, самое главное, это все-таки наступил, как Даня уже сказал, это переломный такой год, где мы перехватили инициативу. Все, как бы. Это теперь уже видно. Это, да, бои идут кровопролитные. Не так, что, как рассказывает противник, что у нас только мясные штурмы, а у них прямо все по науке НАТО. Нет, если у нас мясные штурмы, то у них мясные отступления. Потому что они отступают, но также вместе с мясом. Как бы. Поэтому... Я тебе скажу, потери очень большие у противника. У нас потери вот по тем боевым действиям. Вот я причем общаюсь с офицерами, которые, ну, в адеквате и не обманывают. Ну, тут видишь, как есть офицеры, которые, ну, профессионалы, которые берегут людей, а есть офицеры, да, которые, да, просто, думаю, да, есть так, но точно, ему абсолютно все равно, что там как бы... Как, учитывая что? Продвижение, ну, просто ты сказал, что очень большие потери, но у нас, слава богу, не очень большие потери в тех масштабах наших наступательных операций. Вот. У противника в обороне потери в очень много раз больше, реально. Понятно, что за счет там, того, что еще авиация работает, у нас снарядов больше, пушек больше, как бы мы там нормально их наваливаем. Плюс, я просто говорю к чему, что противник привык, они же их основная, они говорят, что вот у нас все время методички, да, вот все, вот у кацапов методички, они говорят одно и то же, да, а у них методички — это то, что мы воюем как Жуков, и вот у нас мясные штурмы. Вот я просто хочу, я знаю, что они нас смотрят, я хочу их обрадовать, что у них там абсолютно все то же самое, все абсолютно зеркальное, короче, поэтому, чтобы они не питали себе иллюзий, просто у них все то же самое, вот. Только у нас артиллерии больше, мы ее сами делаем, мы ее сами перестволяем, мы сами делаем стволы, у нас снарядов больше, у нас, оказывается, есть союзники, которые нам помогают не так, как НАТО, да, у них за определенное время накопилось все, да, у нас мы технику... Да, технику подбивают, это, ну, скрыть это невозможно, потому что ты смотришь видео, каждое наше наступление, мы где-то там теряем бронетехнику, да, но технику мы сами делаем, мы сами ее здесь ремонтируем, да, у нас нет проблем с топливом, смотри, вот даже... Вот они сейчас ждут все американскую технику. Вот сейчас нам пришлют Брэдли, Брэдли хорошая машина. Хорошо, вам пришлют Брэдли. А танки где брать? Ну, Что, ну вот вам прислали, хорошо, вот в Техасе там или где там у американцев стоят Абрамсы. Но вам Абрамсы пришлют, вот люди говорят, что даже топливо ну, не подходит, то, которое, ну, допустим, на чем вот постсоветские танки все ездят, да, не соответствует, здесь там какое-то авиационное, непонятно какое. Там какая-то смесь, да, там что-то... Да, то есть, ну, у нас в этом плане, конечно же, все-таки ну, так получилось, что Сталин... в свое время наделало заводов, а вот нынешние руководители это все не про, скажем так, срали, да, а все сохранили, ну, как бы улучшили, сделали более современным, и сейчас это все, еще тот задел, он приносит нам, как бы, какие-то, значит, технические плоды, и еще плюс пришли молодые, там, значит, инженеры, которые, ну, вот, но, новая, скажем так, волна, они, значит, приносят какие-то новые моменты уже в какие-то базовые такие старые, значит, технические решения. Вот, поэтому вот этот год, он настал, он, это были тяжелые бои, они сейчас и продолжаются, тем более в таких условиях, где идет снег, там, ну, ты смотришь кадры вот сейчас, да, вот по такой погоде, по слякоти, по этой, надо где-то там еще ходить, что-то бегать, да, не вся техника проезжает, где-то машины бросают и так далее. Но, несмотря на все это, вот этот год 2004, наши бойцы, вот ты сказал, стальные бойцы, они смогли сделать перелом на фронте. Это исключительно их заслуга. Вот, больше никто там не может с ними посоревноваться, значит, в доблести, храбрости и вопросов всем нет. Остальном. Да, вопросов нет, но насчет исключительно их заслуга, ну, забросайте меня конями, но в данном случае мы видим, что у нас на всех направлениях бойцы, красавчики, стальные и так далее. Но почему-то у генерала Мордвичева получается намного лучше, чем у всех остальных, понимаешь? И то же самое касательно логистики. Ну, бойцы зашли, все, взяли опорник и так далее. А подвоз провизии, боеприпасов, эвакуация раненых, вот эти все моменты. Несмотря, понятно, что сейчас там дебильные какие-то распоряжения по запрету автотранспорта и так далее. Но организовать, ты понимаешь, вот если брать локацию, вот локально, вот надо взять там, допустим, вражеский опорник. Да, бойцы там с их командиром спланировали, взяли, красавчики. А если масштабно взять, то без централизованного управления не получится. Поэтому бойцы, понятно, в первую очередь, но это не единственная заслуга. Но я в том плане, что не только из-за этого, понимаешь? То есть, если бы не системно, невозможно такими масштабами двигаться вперед. Поэтому, как, тут ну, только... тут смотри, я, ну так, в противовес просто тебе скажу. Давай, давай. Вот мы возьмем Сирию, да, ты, может быть, хорошим генералом, можешь спланировать там как-то операцию, а твои бойцы просто побежали, то как бы все твои планы и все твое централизованное управление, оно ничего не стоит. Если ты хороший генерал, то бойцы не побежали бы. А когда генерал... где-то в другой стране, когда генерал присваивает себе зарплаты бойцов и вообще забил болт на состояние бойцов и тому подобное, и когда верховный главнокомандующий страны вообще непонятно чем занимается, не думает ни о народе, ни о чем, как бы, да, то как бы зачем это бойцам и тем более гражданским? Вот и все. Поэтому в данном случае здесь как раз таки, когда генерал красавчик, то и бойцы... Ну, красавчик. Смотри, тогда вот тоже, смотри, ты говоришь, Мордвичева наступают в отличие от других. Тогда вопрос, а почему у других другая ситуация? Я не говорю в отличие. Ты, братан, ну зачем ты передергиваешь мои слова? Я сказал лучше, чем другие. Хотя бойцы везде у нас остальные, но почему-то у Мордвичева результаты лучше, чем у остальных. Лучше. Потому что наступаем мы на всех направлениях. Вот. Но основное, как бы, задел был, это Авдеевское направление. А сейчас уже Покровское. Вот. И там, вот, потому что, ну, понимаешь, без системы в таких масштабах результата не будет на войне. Да, даже не только на войне, в любых темах. То есть невозможно победить войну партизанами, да. Вот. Только система может. Систему противника может победить только наша система. Поэтому какие бойцы крутые не были на передовой, но если им не привезут боеприпасы, не привезут воду, еду, не обеспечат медициной как-никак и тому подобное, это долго не продлится. Я поэтому и обратил внимание на систему, потому что мы наступаем больше года на всем практически фронте. Это заслуга системы, что, ну, что система научилась в таких масштабах выстроить взаимодействие и логистику. Бойцы, понятно, они на острие этого всего, это однозначно так. Но без системы было бы очень сложно. Ну, я единственное, знаешь, чтобы я в защиту скажу только одну вещь, что, опять же, вот с приходом гражданского министра, да, вот который сейчас у нас командует Министерством обороны, да, в том числе и в этом году изменился подход, да, вот от вот этого перепуганного, значит, какого-то поведения, там, как страусы и борьбы, там, да, с правдой и блогерами, да, все-таки перешли к тому, что, ну, начали, во всяком случае, критику реально, значит, принимать как должное, да, что если обосрались, как бы, ну, да, был момент, надо исправляться, да, и, соответственно, принимаются какие-то меры, да, раньше этого не было, раньше была просто какая-то, вот, значит, непонятная борьба, сейчас стало все-таки более как-то вот адекватно, и в том числе это заслуга нового министра обороны, поэтому, конечно же, мы, когда его только назначили, и все кричали там, что вот, назначили нового министра, ничего не происходит. В итоге, ну, начали, значит, за коррупцию задержали очень много людей. Это положительный момент, это тоже надо отметить, да. И да, вот, вот эта вот боязнь какого-то, что какой-то критики там, да, не дай бог, какое-то видео попало в сети, там начинают сразу там, кто этот блогер, на карандаш его срочно, да, вот это все прекратилось. И начали списки составлялись. Да, черт, списки тем, кто мешает проведению СВО, там, ну, то есть, ну, вообще так, ну, ну, просто вот люди занимались, люди получали зарплату за какую-то хуйню, короче, вот они вместо того, чтобы, ну, заниматься тем, что надо выиграть войну, они занимались тем, что они боролись, значит, с блогерами, да, вот, слава богу, до этого уже все-таки прекратилось, да, с новым вот человеком, который, ну, воспринимает это как проблемы, короче, которые надо решать, да, не бороться там, чтобы все замолчали, у нас все хорошо, да, а надо решать их системно. Поэтому здесь я как бы, да, короче, я с тобой, я соглашусь с тобой. Братан, еще момент какой, я хотел бы сказать следующее, и много этой информации есть в открытых источниках, по поводу того, что противник, как мы ранее прогнозировали, что у противника остался наступательный потенциал, и они готовятся к последнему наступлению в своей истории. Я верю в то, что это будет последнее наступление в их истории, ну, если они не сдохнут раньше. Вот, именно в истории ВСУ. Все признаки говорят о том, что они пойдут на северном направлении, то есть снова или Курская область, ну, судя по всему, это стык между Брянской и Курской областью. Плюс применение ракет тех же Storm Shadow по некоторым нашим, там, допустим, там, каким-то узлам связи, командным пунктам и так далее. То есть все признаки указывают на то, что противник пойдет на Курскую область. Ну, Курск, Брянск. Там. На север, да? Да. Ну, я думаю, что... Но я буду непопулярным и продолжу придерживаться своих прошлых прогнозов, что они пойдут на крымском направлении. То есть они, ну, я говорю, я просто, но все признаки сейчас указывают на то, и это, ну, лично меня это настораживает и убеждает в том, что они, ну, допустим, вот, к примеру, они наносят удары по определенным объектам, там, которые там, даже по узлам связи, там, по командным пунктам, да. И почему они ночью не идут в наступление? К примеру, да. Чтобы, ну, реально дезориентировать те наши части и соединения, которые находятся на этом направлении. Вот. А они делают все для того, чтобы мы туда перебрасывали резервы, в том числе с югов. Они максимально это демонстрируют, максимально дают нам времени на то, чтобы мы перебросили войска. Вот, поэтому, а на Херсонском направлении там, ну, позиционка, там активности противника, ну, как бы нет. Они вбрасывают информацию о том, что мы собираемся идти на Запорожье, и они там типа усиливают, имитируют усиление обороны, накопление сил для обороны. наступательные бригады у них сейчас на севере. Перебросить наступательные бригады с севера на юг — 2 дня делов максимум. В то время как нам 3 недели, наверное. Потому что мы по внешнему периметру подковы. Вот. Поэтому я надеюсь, в принципе, я понимаю, что, скорее всего, наше командование эти все моменты просчитывает. Но я хочу, как бы, если же нет, кто на южном направлении, быть максимально бдительными, потому что мне кажется, что все-таки они попытаются, да, это звучит очень опасно, ну как, звучит очень с большой вероятностью, что я ошибаюсь, потому что все признаки указывают на то, что я ошибаюсь. Но я боюсь, что противник нас обманывает, и что они пойдут на Крым через Херсонскую область с форсированием Днепра, как бы это безумно. Вы вспомните Великую Отечественную войну. Русские всегда старались, та же операция «Багратион», да? Русские всегда старались прорывать фронт и заходить с тех сторон, где противник считал, что это непроходимые болота, там, да? То есть где никто не ждал. Мы считаем почему-то, что форсировать Днепр – это самоубийство. Вот. Но у них берег правый выше. Местами до 53 метров разница в высоте берегов. Под прикрытием там арты, беспилотников и так далее. И кучи плав средств, которые им британцы 2 года поставляют, которые еще массово нигде не применялись. Но они поставляют регулярно все 2 года. Плюс желание англосаксов новые методички по поводу десантирования и преодоления водных преград при десантировании в современных условиях против России за счет хохлов. Большое искушение. Поэтому я продолжаю настаивать на прогнозе, что, скорее всего, они планируют именно основной замысел, основной удар на крымском направлении. Ну, я только в поддержку твоей версии могу сказать, ну, мы, в принципе, уже это озвучивали, что такой же прием они применили на Курском направлении, когда замаскировали свое наступление якобы от обороны, что мы на Сумы пойдем, да, они постоянно об этом говорили, Сумы, даже были вбросы тогда, что генерал Буданов из-под Волчанска, да, по-моему, его, да, за Волчан же там на севере бои идут. По-моему. Не, это Волчанск, это Харьковская область. Да, ну там были бои. Там, да, было, значит, да, там, да, да, значит, спецподразделы ССО, все, которые подчиняются ГУРМО, они пытались стабилизировать нас там. Там находился непосредственно Кирилл Буданов, да, после чего, значит, резко появилась информация, что он переброшен туда, значит, на Сумы, чтобы не дать прорваться, значит, со стороны Сум. Да, и потом это все замаскировалось под оборону, и потом началось наступление. Здесь мы видим, что противник тоже постоянно говорит о том, что мы пойдем на Херсон, мы пойдем на Херсон, да, также могут да, усилить, значит, сам город, могут перебросить туда сколько угодно сил. И, ну, единственное, наверное, мне кажется, единственное, что меня как бы от этой версии, ну, как бы, я с ней не согласен. Если будет наступление какое-то просто, значит, на форсирование Днепра, если будет наступление, допустим, их какой-то удар, главный удар, там, допустим, на Запорожье, да, и они вот проломят там какую-то нашу оборону, вклинятся так достаточно хорошо, то тогда вот, допустим, вспомогательным ударом они могут форсировать Днепр там в районе Херсона где-то, да, чтобы такую создать у нас какую-то панику, что и попытаться, знаешь, как вот как-то там соединиться, короче, вот, или пробиться к тем, кто уже форсировал Днепр, да, вот, допустим, чтобы их усилить, потому что все равно, ну, как бы, ну, должен быть какой-то сухопутный какой-то коридор, чтобы технику быстро перебрасывать, потому что если перебросить туда только пехоту, ну, как бы, это, ну, будут Крымки 2.0, но да, только, да, может быть, в больших масштабах разве что. Да, совершенно верно. Слушай, хотел еще сказать нашим подписчикам, что на самом деле мы сейчас на Рутубе, и не ленитесь, регистрируйтесь и подписывайтесь на Рутуб, просто хотя бы для того, я просто посмотрел там некоторые другие военно-политические блогеры, у которых там по 50 тысяч подписчиков, по 100 тысяч и так далее. И Рутуб — это чисто наш внутренний сегмент. Да? И вот мне просто интересно, сколько реально людей нас активно смотрят вот именно в нашем сегменте. И получается, что, ну, чтобы не получилось так, что там каких-то очень странных, но веселых военных блогеров в 10 раз смотрят в России больше, чем нас с тобой. Ты думаешь, почему я веселюсь все время? Я тоже хочу у этих веселых блогеров как бы отнять их аудиторию. На самом деле, судя по подпискам на Рутубе, у нас, значит, смотрят 5000 человек, а остальные все это, значит, вбросы ЦИПСы и шпигуны противника. В основном американцы и даже марсиане через VPN. Вот. Ну, для тех, кто не хочет, для тех, кто ленится, слушает только наши подкасты, мы выкладываем все равно аудиозапись на остальное у нас видео все выходит на Рутубе. Я не знаю, вот я смотрю на Рутубе, у меня никаких проблем нет с этим. Да, единственное, что аудитория там побольше. Я сразу хочу сказать, что мне тоже нравится вражеский YouTube. Я тоже смотрю что-то на YouTube. И я бы, может быть, даже хотел бы канал на YouTube, да. Но мне заблокировали 4 канала на YouTube, короче. Вот, поэтому что мне еще там сделать им, да? Там даже требовали анкеты заполнять, когда еще деньги, значит, перечислялись там, да, за просмотры, да. Потом, ладно, отключили там монетизацию, хорошо, ладно, все, вопросов нет. Как бы мы это делаем для людей, прежде всего, не для того, чтобы там какие-то там, ну, 40 тысяч рублей тебе в месяц приходили, допустим, с YouTube, да. Вопросов нет. Но они просто не дают нам там что-то говорить. Ну, все. Там либо ты говоришь на какие-то нейтральные вещи, либо тебе просто не дают говорить, да. На Рутубе, ну, слава богу, эта платформа наша российская, отечественная, ну, да, она пока менее популярная, чем YouTube, но мы видим, мы уже столкнулись с тем, что YouTube замедляли, размедляли, потом можно смотреть со смартфонов, потом со смартфонов смотреть нельзя, нужны какие-то костыли вечные, вот. Может так произойти, что просто скажут, что вообще, короче, аминь, и никакого Ютуба не будет, да, и все равно всем придется где-то какие-то себе искать моменты на отечественных платформах, вот. Поэтому мы об этом позаботились заранее, да, и смысл просто совершать какие-то действия, если тебя просто там не дают тебе работать, там просто вот, ну, что еще? Да, и я просто еще раз уточню, просто потешьте наши с админом тщеславие, вот подпишитесь, чтобы мы на фоне других уважаемых военно-политических блогеров не выглядели маленькими карликами-стриптизерами. Лохами, короче. Ну, я не хотел этого слова говорить, просто карлик. Не говори, как есть. Слушай, все, всем подписчикам, короче говоря, желаю в новом году счастья. Нашим, значит, фронтовикам самое главное — это удача, такого воинского фарта. Да, да. Вот, не расслабляться, короче, вот, ну, парни там уже стали профессионалами. Те, кто приходит, те вот, кто люди приходят, короче, на фронт, слушайте стариков, ну, я имею в виду, не, там старики могут быть уже там 25-летние, я имею в виду, что старики не в плане там, что он старый, там, да, и у него опыт, давление, да, что у него опыт, и прислушивайтесь к этим ребятам, быстрее все перенимайте, потому что, ну, это вам поможет выживать на поле боя, потому что самое основное — победить и выжить, а не просто прийти и, значит, какой-то, в каком-то фильме, да, как, я, по-моему, 28 панфиловцев, я могу ошибиться, но, по-моему, там один из героев сказал, да, мы здесь, типа, все умрем за Родину, он говорит, за Родину надо жить, как бы, а не умирать, поэтому надо выполнить задачи и остаться живым, вот, самая главная задача, вот, и, ну, просто всем подписчикам хочу сказать большое спасибо за то, что вы нас все это время, ну, Даня-то культурный, меня терпели этот год, вот, не отписались, потому что я вижу, многих штормит, отписались, подписались, короче, вот, вот всех, кто, ну, нормальный, адекватный, я вас благодарю за то, что вы с нашим каналом уже столько времени находитесь, спасибо большое, с Новым годом всех. Да, друзья, с наступающим. Берегите себя, берегите всех своих близких. И всем победы, мирного неба над головой. И победа обязательно будет за нами. И я забыл сказать еще одно главное событие, которое было в 2024 году. Вот мы все перечислили, всех ругали, всех хвалили. Но вот главное событие 2024 года я забыл сказать. Это вышла книга Данила Бессонова. Спасибо, спасибо большое. «Чужой среди чужих, свой среди своих». Вот, потому что Данил Бессонов стал автором книги. Теперь он представляется не просто там экс тот-то, экс этот военный блогер, политолог, шмалитолог. Он теперь еще и автор книги. Вот это его, значит, спасибо, спасибо. Заслуга. 2024 год прославился этим. Вот, спасибо. Поэтому всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья, да. С наступающим.